июль 1943 год. Южный фронт. 73-й ГИАП. Ночью мне приснился странный сон. Даже так, от этого сна реально попахивало мистикой. Мне снилось, что я снова в темной пустоте. Заговорил со мной знакомый голос. «Я не ошибся в тебе, отправив тебя в тело молодой девушки», — сообщил голос. «Хватит играть со мной, я тебе не кукла! Кто ты такой, черт тебя подери?» — разозлился я. «Продолжай делать то, что делал. Твои действия одобрены», — не обращая внимания на мой вопрос, продолжил голос. «Кем одобрен? Вы кто, мать вашу, такие?» — зло выругался я. «Не надо нервничать. Это сейчас тебе не полезно. То мы или я – это лишние знания для тебя. Просто делай свое дело. Тогда, может быть, мы встретимся вновь». Я проснулся весь в липком поту, дотянулся до поильника на тумбочке и вылокал всю воду, что там была. Потом сел на кровати. Мысли лихорадочно вертелись в голове. Что за сон? Или это не сон? Опять ничего конкретного я не узнал. Но появилась надежда, что здесь я не навсегда. Видимо, от меня требуется не дать убить себя в теле Красько и продолжать воевать. В палатку вошла капитан Пантюхова. «Как чувствуете себя, ранбольной?» – спросила, улыбаясь, докториха. «Прогуляться бы мне, Нина Петровна, свежего воздуха душа просит». «Хорошо, после обеда разрешаю, но не более 2 часов», – строго ответила наш айболит. После обеда стояла прекрасная июльская теплая погода. В халате, пижамных штанах и тапочках, вооружившись тросточкой, я вышел на свежий воздух. На аэродроме было безлюдно. Наверняка наши все на вылете, поэтому я потопал к механикам. Ребята обрадовались, увидев меня. Кузьмич даже обнял мою тушку, отвернувшись, смахнул слезу, соврав, что ему соринка в глаз попала. Потом мне рассказывали события. Наш фронт наступал. Шла Миусская операция. Наши летчики каждый день делали по 4, а то и по 5 вылетов. Сопровождали бомбардировщики и участвовали в тяжелых воздушных боях. Не обошлось и без потерь. В основном гибли молодые летчики, не успевшие набраться опыта. Кротов и Титов получили по ордену Красной Звезды, а еще Кротову присвоили звание старшего лейтенанта. Мои подруги также отличились. Лида теперь лейтенант и блещет орденом Красной Звезды. Ольга Петрова получила лейтенанта. Николаю Смирнову дали старшего лейтенанта, теперь он летает ведущим. Получил Старлея и Тигран, а мой однокашник по школе Рафаил Мустафин погиб 5 дней назад. В полку пополнение из 2 школ Свердловской и Энгельской. «Ты вовремя появилась. Гладышев поставит тебя молодых обучать, пока болеешь. Ходят слухи, что сам Яковлев в наш полк новые самолеты поставить обещал». «Поговаривают, что ты в Москве руку приложила», – засмеялся Кузьмич. «Скромники обычно голодными за обеденным столом остаются. Хотя, откровенно, я не просила, просто сказала, что для победы нужны хорошие самолеты», – засмеялся я. «В общем, поговорили хорошо. Мой Яшка стоит готовый к вылету, меня дожидается». Я отправился к своему самолету и по дороге встретил Гладышева. Мы с ним присели в тенечке на лавочке. Я рассказал, где спрятан наш У-2, правда топлива там меньше 0,5 бака. Потом коротко рассказывал о своих приключениях, пока добирался домой. «Подтверждение на 6 мессеров мы получили. Записаны на твой личный счет, а 2, что ушли, запишут на полк. У нас пополнение. Сможешь им теорию проводить, если только сама чувствуешь себя неплохо?» «Конечно, Иван Васильевич, а то я сдохну вместо санчасти от скуки», — сразу подхватился я. «Ну, вот и ладненько. Переговорю с капитаном Пантюховой», — обрадовался Гладышев. «Может, к полетам допустите? Тем более Яшку мне починили. Я в небе быстрее выздоравливать начну», — пропищал я жалобным голосом, состроив взгляд верного лабрадора. «Инфаркт я с тобой заработаю. Занимайся пока с пополнением, там видно будет», — ответил полковник и быстро ретировался, пока я еще чего просить не начал. Вернувшись в медицинскую палатку, пробовал читать «Пропавку Корчагина», но опять уснул, наверное, на 3-й странице. А ведь книга серьезная и хорошая на самом деле. И чего я засыпаю под нее? Наш айболит меня отпустила. Так что я на следующий день рассказывал молодому пополнению, некоторые постарше меня будут, как вести себя в воздушном бою. Мои ордена на новичков произвели впечатление. Да и наслушались они уже здесь про ведьму разных небылиц. Так что слушают внимательно. До обеда я им читаю теорию, а после обеда они на взлетке. Там выполняют простейшие упражнения. По-прежнему из школ присылают ребят без практического опыта. На обеде встретил Зюзина, борца за мировую свободу пролетариата. Он как-то странно от меня шарахнулся. Я сел за пустой столик, девочки с кухни принесли обед. Аппетит с каждым днем у меня возрастал, махаю ложкой, как гребец на галере. Подошла наша шеф-повар, Клавдия Олеговна, села за мой столик, поставила тарелку с пирожками. «Женя, я тебе тут пирожки с картошкой постряпала, а еще с луком и яйцом. Ты, милая, кушай, поправляйся!» Борщева оперлась подбородком на руку и смотрит с счастливым взглядом. «Я знаю, что кухонные работники меня любят». Оглядевшись по сторонам, обнаружил, что в столовой никого нет. «Клавдия Олеговна, а чего наш ленинец от меня шарахается, как от чумы?» «Его в политотдел вызывали, прописочили страшно. Связисты болтают, что с тобой что-то связано. Он теперь тебя боится. Даже не знаю, что такого наговорило ему начальство». «Зато я, кажется, догадываюсь». Настучал дурной политрук в Москву о моем плене. А Судоплатов наверняка потряс тех жлобов и жил комхоза. Мог и увидеть письмецо. Как бы со страху еще чего не придумал. Вечером, после ужина, под навесом в столовой я пел песни. Пальцы мне не поломали, а синяки достаточно быстро заживают. Начал накрапывать мелкий дождик. Вот мы и перебрались под крышу. Я спел по заказу несколько уже знакомых всем песен. Настроение мое поднялось до небес. Я дома. Решил спеть новых песен. Одну из песен взял песню Высоцкого, но исполнял укороченный вариант «Артист-волонтир» в одном из старых фильмов. Нас не надо жалеть, ведь и мы б никого не жалели. Мы пред нашим комбатом, как пред Господом Богом чисты. На живых порыжели от крови и глины шинели. На могилах у мертвых расцвели голубые цветы. Расцвели и опали, проходит за осенью осень. Наши матери плачут, ровесницы грустно молчат. Мы не знали любви, не изведали счастья ремесел. Нам досталась на долю нелегкая участь солдат. Кое-что я в песне переделал, чтобы подогнать подвоенное время и политический строй Советского Союза. Меня начали просить спеть песню «Темная ночь», причем не только девочки, но и мужики. Пришлось петь. Как откажешь друзьям, боевым товарищам? Пока пел песню, из молодого пополнения один из младших лейтенантов тихо проговорил. «У нас в Свердловске эту песню артистки исполняют. Говорят, ее написала боевая летчица». Стоявший рядом Валера Кротов отвесил парню подзатыльник со словами. «Дурень! А перед тобой кто? Эту песню ведьма и написала!» На ребят зашикали, и они замолчали. Я решил спеть еще одну песню из будущего. «Ты меня подожди, я вернусь» на слова поэта Владимира Евзерова. «Ты меня подожди, я вернусь, постучу тихо в дверь на заре и устало тебе улыбнусь. Помнишь так же, как в том сентябре? Ты меня подожди, я вернусь, и признаюсь, любви не тая. Поседеют виски, ну и пусть, лишь бы знать, что ты любишь меня». Возможно, я не прав, что продвигаю здесь песни будущего, но удержаться не могу. Петь люблю так же, как летать. Нет, наверное, летать люблю больше. Гладышев прекратил нашу вечеринку, разогнав всех спать. Спорить никто не стал, завтра снова вылеты. А кому-то еще и ночью доведется сопровождать пешки ночные бомбардировщики. Я тоже иду спать. Ночую уже в палатке с подругами. К капитанше в санчасть захожу только для осмотра. Гладышев продержал меня 5 дней на скамейке запасных. Я каждый день встречаю его на скамеечке возле штаба и смотрю укоризненным напополам с жалобным взглядом, в надежде, что его заест совесть и меня допустят к полетам. Вот и сегодня с самого раннего утра отсиживаю зад на скамейке возле штабной землянки. Увидела Гладышева с нашим особистом майором Гариным. Ага, направляется в штаб. Естественно, увидели меня. Я состроил максимальный укор в своем взгляде, меняю на взгляд убитого горем человека. Гладышев и Гарин остановились. Сергей Петрович, скажи, чем я прогнел кого-то так, что вынужден каждый день наблюдать это создание? Спрашивает Гладышев Гарина, делая вид, что меня заметил не сразу. Может, Зюзина попросить? Пусть загрузит ее общественными заданиями. Подхватывает разговор наш молчи-молчи. Ага. А потом его лечить будут от истерики. Не пойдет. Красько, горе ты луковое. Почему не на занятиях с молодым пополнением? Обращается комполка ко мне. После завтрака настоящий революционер будет политически подковывать ребят. Я на том празднике жизни лишнее. Зачем без причин смущать товарища гвардии капитана? Товарищ гвардии полковник, разрешите обратиться? Соскакивая со скамейки, принимаю стойку смирно. Может, хватит клоунаду устраивать? Говори, чего тебе надо. Сдается Гладышев, а Гарин улыбается, немного отвернувшись. Докладываю, что тактически неверно держать хорошего летчика в запасе. Аналитический подсчет говорит о том, что за каждый день возможно уничтожение минимум 1 самолета Люфтваффе. За месяц 30 самолетов, за 3 месяца мой монолог беззастенчиво обрывают. Гвардии старший лейтенант Красько! «Доложите о готовности молодого пополнения!» – резким тоном приказывает командир. 10 летчиков готовы к вылетам в качестве ведомых. Остальной десяток требует дополнительных занятий. Рапортую, вытянувшись в струнку, как часовой на посту. «Выбери, с кем полетишь на разведку. Задание получишь сразу после обеда», – уже спокойно произносит Гладышев. «Есть! Разрешите идти?» Командир полка только машет рукой и уходит в землянку. Гарин улыбается и качает головой, а затем шагает за командиром. Топаю в учебный класс. Там замполит оседлал своего конька. Заворачивает такие сложные предложения, что даже я не сразу понимаю. Но тем не менее накачивает он ребят грамотно. На лицах недавних курсантов видны решительность и готовность идти в бой. До обеда летаю с ребятами из пополнения, проверяя, как они себя ведут ведомыми. Верчу в воздухе несложные фигуры. Задача ведомого – держаться за хвост ведущего, не отставать и не отвлекаться, при этом смотреть на все 4 стороны. Заодно выбираю того, кто полетит со мной после обеда на разведку. Успеваем до обеда провести разбор полетов. Указываю на ошибки, вношу поправки. Из 10 ребят, что я говорил Гладышеву о допуске к полетам, мне больше всех нравился Аман Куннук. Он из Якутии. Видно, что старается освоить фигуры пилотажа, внимательно запоминает теорию воздушного боя. Я решил взять его с собой. После разбора полетов я обратился к якуту. «Аман, ты пойдешь со мной в штаб после обеда?» На что якут кивнул и ответил «Есть». Его однокашники смотрели на парня с завистью. Все догадывались, что Аман полетит в свой первый боевой вылет. После обеда я и Аман стояли в штабной землянке, командир полка давал последние наставления. Нам уже показали на карте, какой район требовалось обследовать. Я настаивал на том, чтобы аппаратуру установили именно на самолет Аммана Куннук. Парень справится, летал он вполне неплохо. Ваша задача – облететь квадрат, сфотографировать. В сам город Таганрог не залетайте. Над линией обороны у Амбросиевки постарайтесь пролететь ниже. Линия обороны немцев имеет глубину примерно 50 километров, может чуть больше. Постарайтесь выявить позиции дальнобойной артиллерии. Могут быть аэродромы, хотя по данным разведки немцы переносят их глубже в тыл. В бой не ввязываться при любых обстоятельствах. Красько, тебе об этом отдельно напоминаю. Вылет перед рассветом. Свободны. Красько, останься. Закончил давать наставления Гладышев. Амман вышел. Я остался. Гладышев подошел вплотную ко мне и посмотрел в глаза. Женя, береги его. Парень вроде неплох. Из него хороший летчик получится. А с тобой он действительно научится летать, если ты увлекаться не будешь. Иван Васильевич, все будет хорошо, я поняла задачу. Есть просьба. Говори. Хочу попрактиковать Аммана на более сложных фигурах сейчас, а потом на отдых. Дайте разрешение на топливо. Разрешаю, все, шагай. После 16 самолеты должны быть у механиков. Поставим аппаратуру на оба самолета. После обеда мы летали парой с Амманом. Я маневрировал, исходя из предположений, как бывает в бою. Задача Якута от меня не отставать. Потом полетали, изображая поединок. Амман должен вывернуться из моих заходов. К нужному времени предоставили наши самолеты механикам. Я отправил Аммана отдыхать, дав ему личное время. Скорее всего, парня будут расспрашивать о полетах со мной друзья. Сам я направился в палатку написать письмо матери Евгении Красько. Встали за час до рассвета. Наши самолеты механики подготовили, но Кузьмич пришел проводить меня. Он всегда провожал сам ведьму, и другие механики уступают ему это право. Наши почти все 2 часа назад улетели сопровождать пешки. Бомбить наши будут за рекой Миус, сообщил мне Кузьмич, помогая застегнуть подвесную парашюта. Кузьмич, рации проверили? А то как же. Ты не беспокойся, Женя, все проверили, уверенно заверил механик. Усевшись в кабину самолета, посмотрел в небо. Облачность была, даже ночью различались кучевые облака. Такие могут собираться в кучево-дождевые. Мои мысли прервала команда на взлет. Через 5 минут мы с Амманом поднялись в небо и взяли направление к побережью Азовского моря. Мой ведомый взял позывной «Вьюга». Непонятно почему, но расспрашивать я не стал. Уже в воздухе проверил связь. «Вьюга, ответь ведьме. Проверка связи». «Здесь Вьюга. Ведьма, слышу тебя хорошо». «Вьюга, на побережье может быть облачность. Следи внимательно, не оторвись от меня. Если потеряешься, поднимись выше. Там сможешь сориентироваться. При заходе на позиции немцев не забывай пользоваться аппаратурой». К Таганрогу подлетели, когда совсем рассвело. Нас с земли заметили не сразу. Так что мы успели сделать заход над позициями фрицев и сразу поднялись выше, спрятавшись в облака. Аман молодчина, ни разу не оторвался. Взяли направление в сторону позиций обороны немцев, где наши вели войсковую операцию. Вылет получился удачный. Обнаружили позиции дальнобойной артиллерии, которую наши не бомбили. Захлопали зенитки, но с опозданием. Мы вновь спрятались в облака. В районе Первомайского сделали разворот и прошли над позициями войск немцев, зафиксировав 3 линии обороны. Можно было уходить, однако нас встречали 2 пары худых. Я решил уклониться от боя, направив машину в облака. Координировал ведомого по рации. Немцы нас, видимо, потеряли, возможно, разделились. Когда мы вынырнули из облаков, то вновь встретили их, но только пару. Я решил атаковать. «Вьюга, держись в хвосте! Атакую! И не отставай!» – крикнул я в рацию. «Есть!» – только и сказал Якут. Мессеры пытались маневрировать, но я поймал в прицел ведомого и дал очередь, но не сбил. За немцем потянулся дымный след. Аман не растерялся и добил фрица. Второй нырнул в облака. Преследовать мы не стали, взяв курс в сторону своего аэродрома. Сегодня Аман открыл свой личный счет. Сбитого ганса записали на него. Гладышев стал часто привлекать меня и Амана на вылеты для разведки. С каждым днем Аман повышал свой профессиональный уровень. Я взял за привычку. При возвращении домой выполнял фигуры пилотажа. Якут повторял все действия за мной. Или я пристраивался в хвост, имитируя атаку, а Аман должен уворачиваться. Такие тренировки приносили ощутимую пользу. Парень стал более уверенным в полетах. До конца июля довелось побывать в передрягах. Когда вылетали на сопровождение бомбардировщиков, а еще для прикрытия наших войск от немецких юнкерсов. За это время я пополнил свой личный счет еще на 3 самолета, мой ведомый на 1. Постепенно я привыкал к Якуту Парень оказался упорным, он жаждал научиться летать, а я во всем старался помогать ему в этом.